Артем начал возиться с компьютером. Кричко размашисто написал три фамилии и перебросил листок на стол Гурова. Тот взглянул искоса, усмехнулся. «Фантазии не блещешь». Кричко взял у Ермакова список, покачал головой. «Ты не в морской бой играешь, парень. За каждой нарисованной тобой фамилией лежит громадный человеческий труд. Операм машина не положена. Они ножками, ножками. Ты вот фамилию, — Кричко ткнул в листок, — сдуру черкнул, а человек кишки наматывать станет». «Так ведь Лев Иванович определять будет, — робко ответил Артем и покраснел. — Твой Лев Иванович еще тот душелюб». Разгорелся спор, тянули в него и Гурова. Он занял нейтральную позицию между воюющими сторонами, но ближе к Артему Ермакову. Фамилии вычеркивались, снова вписывались, вскоре начали подходить оперативники. Их вытряхивали основательно. Когда, наконец, посторонние ушли, Кричко сказал: «Я считаю, настоящий киллер в руки шило не возьмет. Лев Иванович, прошитый в троллейбусе мужичок, нам совершенно не в масть». «Ты великий интриган, Станислав», — убирая бумаги в сейф, заключил Гуров и подмигнул растерявшемуся Артему. «Сам ведь кричишь, что Яков Петрович и Силин твой и только твой. Я, конечно, соглашусь. Не могу такую перспективную версию у друга отнять. Теперь шутки шутить изволишь». Гуров посмотрел на Кричко так искренне, что тот даже засомневался в собственной памяти, начал в ней копаться. Слов сегодня много говорили, может, он действительно брякнул чего. Когда же сообразил, что его элементарно обули, было поздно. Гуров деловито распоряжался: «Завтра ты, Артем, с утречка будешь один. Рот не разевай, кроме генерала Орлова никого не пускай. Да он может и не прийти. Я появлюсь после пяти. Ну а ты, Станислав, раз решил, действуй, значит, ты силен, Яков Петрович. В один день ты не уложишься. Скажешь, я тебе людей дам. С Богом!» Глава шестая. Третий день в Москве стояла жара. Настроение у Гурова было скверное. Он вел свои «Жигули» следом за иномаркой, за рулем которой сидела Ирина, сестра супруги Бардина, и не представлял себе, зачем следит за молодой женщиной. Взял он Ирину от ее дома. Теперь они следовали по набережной, поток машин становился все гуще, и сыщик понимал, что вскоре придется пристроиться непосредственно за машиной Ирины или отстать на ближайшем светофоре. У каменного моста Ирина свернула направо, миновала библиотеку, вскоре свернула на Тверскую и припарковалась под знаком «Остановка запрещена». Вдоль тротуара стояло множество машин. Видимо, все имели специальное разрешение стоять, где им вздумается. Гуров пристроился в ряд и тут же увидел инспектора ГАИ. Лениво помахивая жезлом, в конец разомлявший от жары, он направился к чужой машине. Как гаишники узнают, что водитель не блатной и не родственник, не знал даже лучший сыщик России. Гуров запер машину, шагнул навстречу инспектору. «Полковник Гуров, нахожусь на работе, шагай мимо», и заторопился следом за Ириной, уже скрывшийся за сверкающими дверями гастронома. Гуров почти ежедневно бывал в магазинах, такова холостяцкая доля. Сегодня, как известно, везде все есть, но оказалось, что магазин магазину рознь, и женщина не зря проехалась по душной Москве. За прилавками, уставленными самой различной снедью, порхали улыбающиеся продавщицы. Колбасы, ветчины, окорока, сыры, банки и баночки, а главное — этикетки, от которых можно сойти с ума. Гуров встал в сторонке, оглядел длинный магазин и начал наблюдать за Ириной, лениво размышляя, почему такая интересная, богатая, родовитая женщина не замужем. а в данном конкретном случае без сопровождающего.